До сдачи теста осталось 2 дня. Вчерашним вечером буквально на моих глазах вырос Пирс. Красивый, сука, здоровенный. Тот самый загородный клуб Канелони, ага. Все-таки что Гоша, что его ребята большие молодцы. То ли стройка в этой альтернативной реальности работает как-то иначе, а то ли служба на князя так на людей действует, но факт остается фактом. Сегодня мужики уже заканчивали отделку всех оставшихся построек, а завтра, по плану, помогали нам грузить мебель, сдавали объект и упердывали в освояси. И все это за сколько? За 1,5 недели? Шик! С персоналом дело тоже продвигалось. На поклон к Стасе Витальевне в административный корпус с самого утра выстроилась целая толпа соискателей. Кстати, были среди них и знакомые лица. Колю и Толю из Подбирьёзовика мы взяли безо всяких собеседований. «А еще «Красота!» — протянул я. «И не говори!» — поддакнул Агафоныч. «Василий Викторович, братан, это лучшая работа в мире!» — не удержался от комментария Ержан Байболотов. «Лучшая работа в мире!» — и брат был с ним полностью солидарен. Вчетвером мы сидели на трибунах и наблюдали за тем, как тянутся и разминаются волчицы. Девчонки не стали откладывать с тренировки в долгий ящик и приехали уже сегодня, как и их спонсоры, кстати. Вчера Малыгина чисто физически не успела подмахнуть договор о поставках, хотя бы потому, что его не существовало, а завод вместе с торговым представителем сразу же выслал нам первую партию рекламного пива. 1,000, блин, кек. 5000 литров. Хорошо, что гостевые домики свободны, пришлось один использовать под склад. И вот что я по этому поводу думаю. На Волковском не дурачки работают. Поспешили они с одной единственной целью, чтобы нам стало труднее передумать. И ведь правы оказались. За ночь я подумал, что как-то продешевил, но теперь уже ладно, хрен с ним. За такой индивидуальный подход к клиенту, то бишь ко мне, можно и закрыть глаза на некоторые шероховатости. Да и потом... Сижу я, смотрю на волейболисток, и меньше всего на свете мне сейчас хочется с кем-то ругаться. «Мансур, будь другом», — сказал я. «Сгоняй на бар, пожалуйста, и возьми нам всем по бокальчику на пробу. Позавтракаем». «Без проблем». Казахско-шаулинский монах игнорировал ступени, спрыгнул на песок прямо с 3-го этажа трибун, эффектно перекатился через голову перед девками-то, ну, и рванул в сторону бара. Вернулся уже спустя 5 минут с 4 пластиковыми стаканчиками пенного. «Ну?» — я поднял тост. «За милых дам!» Никто не стал возражать. Даром, что пластик не звенит, мы чокнулись, выпили и... «Тьфу!» — Ержан выдал золотистый фонтан в сторону. «Василий Викторович, братан, это что, из-под коня набрали?» «Какая гадость!» — сморщился барон Ярышкин и от отвращения выплеснул пиво. Да и мне, мягко говоря, не понравилось. Очень, мягко говоря. Да ладно, чего я? Дерьмо. Вот прямо пить невозможно. Самая яркая нота в этом купаже — димедрольные, сука, присадки. В остальном же — газированная водичка с примесью спирта. И вот этим меня хотят обязать торговать во время матчей? Во время самых моих хлебных дней? «Станислава Витальевна, уже на бегу к зданию администрации я набрал управляющей. Только не говори мне, что ты уже подписала договор с пивнюками». «Подписала? Ай, твою мать!» Глава 18. Крылья праведного гнева несли меня в сторону домика администрации. Ух, как же я был зол. Как зол. В любой другой ситуации открыл бы дверь с ноги, но... Дверь-то моя. Только-только установили. Жалко портить. Промну еще случайно. Итак, я залетел внутрь, промчался мимо толпы соискателей, которые ожидали своей очереди на собеседование, и ворвался в кабинет Стаси Витальевны. Торговый представитель пивоварни как раз был здесь. Мужик лет 30. Угловатый какой-то. В маленьких круглых очках, с жесткими черными волосами и козлиной бородкой. Помесь мультяшного дьявола и молодого Троцкого с портрета из кабинета истории. Хотя не... От дьявола в нем все-таки было гораздо больше. Одно то, как он сжимал подписанный контракт. Как будто вот-вот расхохочется, закричит о том, что моя душа теперь принадлежит ему и исчезнет в клубах дыма. «Василий Викторович», — представился я, даже не думая утаивать бычку. «Учредитель». «Андрей», — тот протянул мне руку. На рукопожатие я ответил, но только не совсем так, как торговый того ожидал. Рывком поднял его со стула, крепко приобнял за плечо и повел на выход. «Куда мы идем?» «На дегустацию». Судя по тактичному молчанию в ответ, Андрюша почуял неладное. Хотя что значит «почуял»? Знал он о неладном, пес такой. Наверняка знал. Долго идти не пришлось. Между администрацией и баром было от силы 100 метров. Еще издалека я заприметил нашего нового бармена. Худой, высокий и, ну, очень молодой на лицо. Прямо вот дитё. Не думаю, что товарищу хоть раз отпускали алкоголь без паспорта. Но раз Стасия Витальевна одобрила кандидатуру, значит, все в порядке. Да и то, что бармен в свободное от приготовления кофе для строителей время упражнялся в подбрасывании бутылок с сиропами, говорило само за себя. Интересный паренек, короче говоря. Жаль только, что знакомиться приходится при таких обстоятельствах. «Сергей», — прочитал я бейджик, — «налей нам, пожалуйста, пиво и свежей кеги». Сережа ничего не ответил, но скривился так, будто я предложил ему что-то такое, за что и по морде дать не грех. «Пробовал, что ли, уже?» «Ага», — кивнул Сережа, взял чистый бокал и пошел к драфту. «Пробуй», — сказал я торговому, как только пиво оказалось на стойке. «Понимаете, я за рулем и пробуй!» Андрюша понял, что ему теперь никак не отвертеться. Вопреки народной мудрости, попытался надышаться перед смертью, затем снял очки, положил их на стойку, взял бокал, широко-широко улыбнулся и хлебнул. «Давай-давай еще глоточек!» Я в наглую зафиксировал бокал так, что ему теперь никак от него не отсосаться. «До дна!» Пиво потекло по щекам и бороде. На плечах Андрюши образовались темные мокрые пятна, а он все пил и пил, пил и пил. Я держал бокал, а Сережу тем временем аж передернуло от омерзения. «Распробуй вкусняшку как следует». «Все!» — торговый добил пиво до дна. Затем умело замаскировал за доброжелательной улыбкой спазм ЖКТ, утер рукавом бородищу и молча уставился на меня, мол, «А чего такого-то? Вот хорек, а!» Ему бы в реалити-шоу жуков жрать и прочую несъедобную гадость. «Вкусно?» «Очень». «Андрей», — вздохнул я, — «но ведь все понимают». «О чем вы? Хороший светлый лагерь». «Пу-пу-пу, что-то меня такая злость взяла, что я решил сделать для Андрея исключение. Немного пренебречь заветами Агафоныча и испортить человеку жизнь». Внушить ему, что сырой минтай с кетчупом — его любимое блюдо, или заставить носить гульфик из наждачной бумаги. Да только дар не отозвался. Источник заныл, как только я попытался дотянуться до торгового. Перестройка на 6-й уровень еще не закончилась. Черт, эдак я даже в голове у него порыться не могу и понять, что к чему вообще и за что мне такая подстава. И что же тогда остается? Рожу ему бить? Вообще могу, конечно, есть за что, но сперва попробуем по-хорошему. Загружая обратно эту мерзость, мы этим торговать не будем. То есть, то и есть. Василий Викторович, тут Андрюша принялся махать у меня перед лицом договором. У меня есть документ, вообще-то, печати, подписи, все как полагается. Я просто не могу забрать у вас промтовар. А даже если бы и мог, какова причина? Сроки свежие, тара герметична, органолептическую экспертизу я провел лично. Ты смеешься? Ты понимаешь, что это невозможно пить? Василий Викторович, вкус — штука субъективная. Вам не нравится, а мне вот очень даже нравится. И как решить, кто из нас прав? А я ведь не в сигарной комнате с князем сейчас общался. Красноречием блистать вообще ни к чему. «Забирай», — сказал я. «Увози и привози другое, съедобное». «Да без проблем», — начал поясничать Андрей. «Если вы готовы оплатить новую партию и заплатить неустойку, то...» «Стоп! Какую еще неустойку?» «Вот». Торговый шлепнул договор на стойку, налистал нужную страницу и зачитал мне мелкий шрифт. «Если по-простому и без заморочек, о том где, что если мы не будем торговать промо-пивом во время волейбольных матчей, то нам нужно оплатить его полную закупочную стоимость». Документ, к слову, действительно был подписан. К Стасе претензий никаких. В ее обязанности не входит перечитывать все типовые договоры с поставщиками, что ложатся к ней на стол. Другой момент, что договор оказался нетиповым, это раз. И два. Впредь я буду подключать к таким делам Солнцева. Раз уж он претендует на процент от имущества Орловых, не развалится и почитает. «Не хочешь по-хорошему, стало быть?» — спросил я. «Хочу, Василий Викторович, очень хочу. И смею заметить, что инициатором конфликта сейчас выступаете именно вы». «Так...» «Пожалеешь», — сказал я и двинулся прочь. Оставил Андрюшу у бара вопить о том, что я неотесанное хамло, и что рабочие отношения так не выстраиваются, и бла-бла-бла, и все такое в том же духе. Отступил? О, нет. Просто понял, что ситуация абсурдна. И, скажем так, абсурду есть место в моей жизни. И в моей, и в жизнях окружающих меня людей его хоть отбавляй. Поедание древесной коры ресторатором-армянином, одноглазые змеи, клоуны-казахи, престарелый киберспортсмен Агафоныч — все это лежит в плоскости нерационального. Эдакая альтернативная адекватность, ага. Но абсурд всегда заканчивается там, где начинаются деньги. Точнее, даже не сами деньги, а процесс их зарабатывания. Бизнес, если переиначить. Так что та ситуация, в которую я сейчас попал, она ведь... Она не может происходить. Она невозможна чисто технически. «Думаем», — пробубнил я про себя, вышагивая туда-сюда по пирсу. «Обязательно держим в уме, что люди не дураки, и начинаем разгонять. Есть некая пивоварня. Она хочет торговать пивом. Чтобы торговать пивом успешно и зарабатывать на этом, нужно варить хорошее пиво, а нехорошее — не варить. Логично? Логично. Понятное дело, что в линейке у отечественных заводов обязательно должна быть бурдинушка для непритязательной, так сказать, публики. Стоимость этой бурдинушки обязана быть как можно меньше, а градусов в ней должно быть как можно больше. И еще этикетка, как точка паритета, минималистичная, мрачная, в идеале черная, как смоль. Ну, чтобы подчеркнуть серьезность и основательность напитка. Вот только при чем здесь я? У меня ведь тут, наоборот, лухари. И моим гостям даже наспор не придет в голову бахнуть баночку охоты или чего-то подобного. Так, опять эмоции захлестнули. Опять от главного ушел. Остановился я на том, что пивоварня себе не враг. И когда некий Василий Канелони предлагает прорекламировать ее продукцию на широкую, хорошую, добрую, платежеспособную публику, то пивоварня должна привести ему самое лучшее, чтобы подсадить людей на свой пивас, что вполне логично. «О!» — крикнул я. «Гео!» Покусанный собаками человек-грузин хоть и был освобожден от работы, а все равно который день отирался на пляже. «Не, ну, а че? В хорошей компании, сытый, искупавшийся и досидельцевый рукой подать. Будь другом, сгони до магазина, а?» — попросил я и тут же перевел ему на карту денежку. «Купи что-нибудь с волковской пивоварни, бутылочек 10». За ноги Гео развел меня на мороженое и потопал прочь с пляжа, а я продолжил думать. Итак, путем нехитрых вычислений было установлено, что руководство пивоварни не могло принять решение выстрелить себе в ногу и отправить мне эту гадость. Так что же тогда случилось на самом деле? Попробую смоделировать эффект вжуха, не прибегая к ментальным техникам. Итак, начнем с того, что откуда-то это дерьмо вообще появилось на свет. Кто-то его сварил. Сварил, попробовал, чуть было не протошнился и понял, что такой косяк грозит в лучшем случае увольнением. Затем вжух, ага, этот кто-то обижал всех своих корешей на заводе и посулил вознаграждение тому, кто незаметно спихнет эту дрянь. Чисто технически, продажники могут отдать товар бонусами или подарками. У пивоваренных компаний это обычная практика. Так что все возможно. Но едем дальше. Наверное, я сейчас пропущу несколько звеньев цепочки, но итог все равно один. Ушлый Андрюша прознал о грядущей сделке с загородным клубом Канелони, сложил 2 и 2 и решил сделать то, что решил. По доброте душевной или за деньги, тут уж мне неведомо, да и насрать. Итог. Проблемы решаются проще простого. Мне всего лишь нужно достучаться до руководства Волковской, минуя все-все-все отделы, в которых сидят наемные, так себе замотивированные в процветании пивоварни сотрудники. Стоит кому-то из главных узнать, что творится у них под носом, и абсурд тут же закончится. «Итак», — протянул я, — Затем достал телефон и начал искать в сети информацию о владельцах пивоварни. Нашел. «Да ну на!» Улыбку сдержать не получилось. Оказалось, что Волковская пивоварня принадлежала не кому-нибудь, а самому Колокольцеву Константину Ивановичу, губернатору города. Вот только связи у меня с ним, понятное дело, не было никакой. Единственный вариант — позвонить в приемную и сказать, что я тот самый человек, который на День города своим ризотто обеспечил Константину Ивановичу крепкую эрекцию. Зачем звоню? Ну, как? Поболтать о том да о сём, узнать, что нового, сплетенками поделиться. Короче говоря, не вариант. И пришлось мне добираться до Губера окольными путями. Ну как? Ну да, интересно. Умеренное такое хмеление, без перебора, но чувствуется. Ох, Игорь Игоревич, а вы знаток. В бутылке действительно плавала шишка хмеля. Ну, я же говорю. Тут я сам сделал глоток после княжича. «Банный такой вариант, да? Прямо вот выйти из парилки и залпом половину кружки осушить. Точно? Ага. А теперь попробуйте вот это». «Фу!» — Волконский вытаращил глаза. «Это что вообще такое?» Видимо, даже подумал сперва, что я решил его отравить. «Это пиво?» По мнению господ с Волковской пивоварни, да. Первый вариант, кстати, тоже их производство, только тот бутилированный и доступный к свободной продаже. А вот это вкуснятина, эксклюзив, специально для нас. «Нельзя этим торговать», — сказал, как отрезал Игорь Игоревич. «Согласен», — кивнул я. «Специально для этого я и пригласил вас на дегустацию. Дело в том, что тут я поспешил ввести Волконского-младшего в курс дела, ничего не утаил и нигде себя не выгородил, выдал все именно так, как оно и было на самом деле». «А почему отцу не набрал?» — спросил меня в конце концов Волконский. «Действительно, его светлость оказал мне столь высокое доверие и сообщил свой телефонный номер. Но боюсь, если я буду дергать человека его уровня по поводу каждой пивной поставки, мне не удастся долго пробыть у него в соучредителях. Вот ведь. Как же у меня все-таки лексика меняется в зависимости от собеседника. Могу, блин, умею. Черт, да я же буквально создан для этого мира. Точнее, для аристократической его части. Поскорее бы уже в графы, а?» «Резонно», — кивнул Игорь Игоревич. «Но чем могу помочь я?» «Дело в том, Игорь Игоревич, что вышеозначенная пивоварня принадлежит Колокольцеву, а у Колокольцева есть дочь примерно нашего с вами возраста, и я взял на себя смелость предположить, что вы знакомы». «Знакомы», — вздохнул княжич, — «и мне вдруг аж холодно стало. Стихийные маги, они ведь такие, и Игорь Игоревич не исключение. Иногда на эмоциях могут неосознанно магию врубить». «Во что ты меня втягиваешь, Канелони, а?» — ухмыльнулся княжич. «Бывший звонить? Еще и первым? Вот это поворот! Но заднюю уже не дашь, поздняк метаться». «Не знал, Игорь Игоревич. Однако все равно прошу вас сделать это для нашего общего дела. В конце концов, вы тоже заинтересованы в успехе нашего скромного предприятия. Пляж в том числе принадлежит и вам». «Да знаю я». Княжич принялся вертеть в руках покрытый инеем телефон. «Прошу, Игорь Игоревич, нечего тревожить по таким мелочам целого князя и целого губернатора». Волконский-младший посидел, подумал, повздыхал. По логике вещей меня сейчас ожидал отказ, но лишь по поверхностной логике. Не знаю, что такое сейчас произошло, но у меня, походу, началась какая-то профдеформация менталиста. Я безо всякой магии прямо на глазах прочитал, что княжич ломается лишь для проформы, а сам как будто бы рад, как будто бы ждал удобного повода набрать Колокольцевой. Так, секунду. Домыслы и чтения по глазам — это прекрасно, но добавим чутка аналитики. Если я правильно все помню и понимаю, то во время вечеринки Эль-Байон на пляже княжич был со спутницей, предположительно, с Колокольцевой. Там же и тогда же он воспылал чувством к своей спасительнице Стасе. На этой почве, видимо, разошелся с дочерью Губера, но Стася оказалась замужем, и теперь... Ну да, сходится. И как оно удачно все совпало-то, а? Днем раньше ни хрена бы у меня не получилось. «Ладно», — сказал он наконец, — «только ради общего дела». И сделал звонок. Проблема была улажена. Дети больших дядей решили все между собой, не вмешивая в дело отцов. Очень просто, элегантно и без какого-то ни было сопротивления. Бородатый черт Андрей оказался повержен, договор расторгнут в пользу нового, отвратительное пойло отправилось на утилизацию. Но если бы все закончилось так просто и банально, у меня бы осталось чувство недосказанности, незавершенности. И зная себя, я бы себя потом за это загрыз. Ведь не каждый день выпадает возможность прижать директора пивзавода, который кается и полностью признает свою вину. С этого обязательно нужно что-то поиметь. И потому-то, когда Волконский-младший сказал «Каннеллоне, а не хочешь ли ты на экскурсию по заводу?», я, конечно же, зацепился за такой шанс. Пробежался по пляжу, собрал всю свою основу, и уже через час мы выехали на Волковское. Кортежем из двух такси и спорткара Игоря Игоревича во главе колонны. Встречали нас, конечно, аки звезд заморских, разве что ковровую дорожку не постелили. Директор завода, седовласый представительный мужчина с угарной фамилией Кокушкин, лично встретил нас на парковке. Уж не знаю насчет его происхождения, но вел себя человек аристократично. Не лебезил, не присмыкался, но и не собирался делать вид, что ничего не произошло. И видно было, что для мужика важно сохранить лицо, и свое, и завода, и тех из его сотрудников, которые были непричастны к косяку. «Пойдемте, я проведу вас по цехам». И еще момент. Вместе с директором нас встретила сама Машенька Колокольцева, лично. И да, я ее действительно помню по вечеринке. Маленькая такая блондинистая обезьянка. Розовая кепка с широким козырьком, очки на пол лица, рваные джинсы, маленькая декоративная собачонка на руках. Для полноты образа ей только жвачки не хватало. Что до тела, ну, прям мальчишка, которого в некоторых местах покусали осы. Подержаться, короче говоря, не за что. Не знаю, что нашел в ней Волконский, и знать не хочу, о вкусах не спорят. Но что-то мне подсказывает, что история этих бывших только что вышла на новый виток. Как-то они подозрительно отстали от нашей толпы. Идут вдали и что-то живо обсуждают. Ну, не время плодить сплетенки, когда перед тобой целый пивзавод. «Какая красота!» — протянул Санюшка, залипая на бегущую по конвейеру бутылки. «Да? Да!» Что прикольно, тут оказался настоящий выставочный зал. Информация о том, как оно вообще варится, что куда перегоняется и почему определенные сорта получаются именно такими, а не другими. Плюс декоративные ванночки с солодом, в которые можно было запустить ручище, плюс стенды с наградами, плюс фотографии знаменитостей, которые посещали завод, плюс настоящий музей пива по бутылочке каждой позиции, что когда-либо производилось на заводе, с коротеньким описанием и историей, если таковая имела место быть. Но самое яркое впечатление, конечно же, производили цеха. Простор, идеальная чистота и высоченный потолок. Прямо вот дворец нержавейки. Или храм. Трубы, насосы, многолитровые чаны и баки блестели, манили, сулили покой и умиротворение. И запаха, что интересно, практически не было. Кокушкин рассказал нам про супер-мега-автоматизацию, контроль качества и так далее и тому подобное, а потом разрешил полазать кто где хочет. Пацаны разбрелись, а я ушлый. Вспомнил, что у меня до сих пор одно важное дельце не прикрыто. «Герман Иванович», — начал я издалека, — «очень надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество. Клянусь, что теперь, когда я увидел производство изнутри и проникся к вам уважением за то, что вы умеете признавать ошибки, я и сам, пожалуй, стану фанатом вашей пивоварни». «Чувствую какое-то «но», — добродушно улыбнулся Кокушкин. «Не совсем», — улыбнулся я в ответ. «Не «но», а «и». Дело в том, что во время общения с коммерческим отделом ваши ребята упомянули о личных бонусах. Нет-нет-нет, не подумайте, я вас ни в чем не обвиняю, это не шантаж. Просто, насколько могу судить, такого рода бонусы уже включены в стоимость продукции. Но поскольку воровать у самого себя я не собираюсь, хотел бы предложить вам альтернативу». «Слушаю». «Есть у меня на примете один молодой талантливый стример». Разговор был недолг, и да, шел он вовсе не о спонсорстве. Каким бы отморозком я не был в некоторых своих поступках, но делать рекламу бухла на детскую и подростковую аудиторию — это что-то за гранью добра и зла. Нет, в качестве извинений за сегодняшний инцидент я попросил Кокушкина задействовать свой рекламный отдел и на несколько дней подключить таргетированную рекламу на стримы Агафоныча на сумму, которую он сам сочтет адекватной, и сразу же оговорился, что это одноразовая акция и что в дальнейшем наше сотрудничество будет проходить в рамках общих условий. Ну, может, с небольшой скидкой, не без этого. Герман Иванович чуть подумал, решил, что это справедливо, и мы ударили по рукам. И это просто сказочно. Минус геморрой. Мало того, что я нашел для барона Ярышкина бюджет, я еще и исполнителей нашел. Иначе с первого раза по-любому нарвался бы на мамкиного таргетолога, который бы мне все похерил. «Прошу всех подойти!» — крикнул Кокушкин после нашей с ним личной беседы. «Последняя точка нашей экскурсии — это цех крафтового пива. Обычно мы не водим туда посетителей, но для вас, гости дорогие, открыты все двери. Очень хочу показать вам, как варятся наши лимитированные сорта. Пройдемте скорее». Ну, мы и пошли. Вышли из цеха в какой-то производственный коридор, спустились по лестнице на несколько пролетов вниз и уже подошли к двери с надписью «Крафт», как вдруг «ды-ды-ды-дыш». За дверью раздался взрыв. Тут же заорала сирена, и тут же наружу ломанулась толпа народа. Видимо, автоматическая система пожаротушения устроила в крафтовом цеху настоящий дождь, и мокрые насквозь мужики в белых халатах, отплевываясь и матерясь, пытались эвакуироваться как можно скорее. «Немчура сраная!» — отчетливо рявкнул один из них. «Как же задолбал уже!» А другой заприметил среди нас директора и заорал. «Герман Иванович, да сколько можно-то уже, а? Он опять какую-то херню аномальную в бродильный чан запихнул!» «Опять? Опять!» «Хе-хе!» — раздался кашель из цеха. «Шайсе!» — и в коридор вышел он. Колоритный, сука, как мультяшка. Маленький, пухленький, в авиационных очках, коричневой кожаной куртке и с тоненькими такими по-гусарски подкрученными усишками. «Иоганн Таранов», — прочитал я бэдж, как будто бы флешбэк словил. Знакомое что-то вроде, но вот что именно? «Ваня!» — заорал Кокушкин. «Та-та!» — совершенно буднично ответил Таранов и сплюнул в сторону струйку воды. «Какого хрена?» «Производственный момент!» И вновь ледяное спокойствие. «Ковно слушается, хер директор!» И тут же я понял, что это любовь с первого взгляда. Ну, то есть, безо всякого этого самого. Не любовь, а скорее симпатия максимальной степени, которую может вызвать один безумный авантюрист у другого такого же. Распаляясь все больше и больше, Кокушкин начал орать о том, что задолбался менять оборудование из-за экспериментов Таранова. А этот... Но он ведь не старался быть спокойным. Он реально был им. Искренне не понимал, почему вообще на него ругаются, и даже начал качать в ответ. «Вообще-то я встал сегодня очень рано, чтоб сварить побольше пива, чтоб и жизнь была красива». «Ваня, я очень ценю то, что ты перерабатываешь, но я ведь запретил тебе использовать аномальные продукты». «Ой, как зря на самом деле». «Где ты их вообще берешь?» «Вообще-то я покупаю сырье за свои же деньги и не обязан перед вами объясняться». «Это не важно, Вань. Важно, что ты перечишь прямым приказам руководства». «Без ошибок не бывает побед», — заявил Таранов. А потом прогнал вдохновенный спич о том, что если бы у него все получилось, то вишневый ламбик с добавлением аномального огнеплодного граната завоевал бы все премии всех фестивалей и выставок во всех номинациях, всех странах и мирах. И прославились бы они, и много денег заработали. Прям, ну вот же мои цели, слово, блин, в слово. «Прошу прощения за то, что вы стали этому свидетелями», — неловко извинился перед нами Кокушкин, а затем буквально за шкирку отволок немца в сторону и, судя по растерянному лицу Таранова, уволил его. «Извините, что дал ложную надежду», — это Кокушкин уже вернулся к нам, «но крафтовый цех сегодня посмотреть не получится. Пойдемте». Ребята погнали наверх, а я сказал, что догоню, с очень даже понятной целью. «Василий», — протянул я руку Таранову. «Иоганн», — машинально пожал мне ее пивовар. Мысли его сейчас были где-то далеко-далеко, но я-то знал, как завладеть его вниманием. «Слушай, дружище», — улыбнулся я, — «а как тебе идея сварить грибной шнапс?» «Что?» — нахмурился Таранов и вроде бы уже собрался от меня отмахнуться, но... «Из аномальных мухоморов», — добавил я, и, не сомневаясь в его ответе, спросил, «что тебе для этого нужно?» Итак, череда головокружительных побед Василия Каннеллони продолжается. Да, прямо сегодня и прямо сейчас мне некогда организовывать пивоварное предприятие, но задел под это теперь имеется. И нет, я не собираюсь информировать князя Волконского о пузатом даровании, что я оторвал себе в команду. И дело даже не в повторной закупке, о которой я говорил ранее. Дело в том, что это мое личное дело, и оно никак к князю не относится. Это будет мое предприятие. На этот раз с неймингом все просто. Каннеллони Брю. На оборудование я уже как-нибудь из собственных денег наскребу, а насчет производственных помещений... Никаких махинаций за спиной партнера не будет. Я не использую ни единого квадратного метра из нашей с князем общей собственности. Нет-нет-нет. Все гениально просто. Мы с Агафонычем вот уже пару дней как перебрались с катера в гостевые домики, и получается, что катер теперь пустует. «Плавучая пивоварня!» — воскликнул Таранов. «Фантастиш! Вундербар пистато!» Туда-то я и Агана Ваню и заселил. Даже если ничего не выгорит, он сейчас один хрен уволен, а найти работу по его профилю довольно сложно. Пивоварен не сказать, чтобы много, и люди крепко сидят на своих должностях. Я же, в свою очередь, предложил ему кров, питание и перспективу. И чё бы ему вдруг отказываться? Так, еще из хорошего. На нашем проекте образовалась новая пара. «Мой сын образумился и сошелся с Машенькой Колокольцевой». Вот такое сообщение от князя прилетело мне в ночи. «Сказал, что отчасти это твоя заслуга. Не знаю, что ты сделал, Каннеллони, но я теперь твой должник». Сообщение я сохранил в избранное, чтобы случайно не потерять. Мало ли когда пригодится, верно? И на этом, пожалуй, все. До сдачи ДНК-теста осталось чуть больше суток, и завтра меня ожидал нереально сумасшедший денек. И ведь не спалось, как назло. За последний месяц я так крепко привык спать на воде при этой убаюкивающей качке, что теперь лежал в своем домике и тупо таращился в потолок. Решил послушать новости. За заслуги в области освоения новых аномальных территорий его императорское величество пожаловал титул барона Франсуа Денисовичу Маринину. Нихера себе, а Денисыч реально к успеху идет. Правительство Великобритании направило официальную ноту протеста его величеству по поводу недавней его встречи с Дунканом Макбрайном, который... И тут лед тоже тронулся. О-хо-хо, как бы так ухитриться зафиксировать мир, чтобы везде и всюду успеть. Загадка, блин. Больше ничего особо интересного новостники мне не поведали, и я потихонечку вырубился под дикторский бубнеж. «Ну что, готов?» — спросил Солнцев. «Нет», — честно признался я. Вчерашний день промелькнул как комета, и вот я уже стою на пороге частной медицинской клиники, аккредитованной для сравнения материалов пациентов с базой ДНК аристократов империи. Мы с Яков Санычем на пороге, а позади две машины. В одной ребята мадам Сидельцевой, а во второй братья Байболотовы и Агафоныч с эликсиром номер 11, на всякий случай. Мое боевое подразделение, так сказать. Скорее всего, это паранойя, и весточка о сдаче теста не долетит до Марины Марковны за несколько секунд, но перестраховаться все же стоит. «Пу-пу-пу-пу-пу», — протянул я. Встаю, решаюсь. В кармане паспорта, в голове звенящая пустота. То ли вся серьезность происходящего свалилась на меня только сейчас, и мозг пытается врубить защиту, а то ли устал за вчера. Бегали ведь как черти весь день, жопа в мыле. Кое-как успели закончить последние приготовления перед открытием. «Василий Викторович, ты не делаешь ничего дурного», — в который раз заверил меня Солнцев. «Ты просто собираешься забрать свое». «Верно». «Ну так пошли?» «Пошли». Глава 19. Имение Орловых. Утро в доме Орловых началось с истерики. Марина Марковна по своему обыкновению завтракала яичком пашот, тостом с авокадо и бокалом игристого. Как истинная светская львица, вдова Орлова уже давно научилась дозированно прибухивать в течение полных суток, хранить в себе тепло и при этом не пьянеть. Однако сегодня... «Твою мать!» — Марина Марковна осушила залпом чуть ли не половину бутылки. «Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» Весть о том, что юный Каннеллони жив, дошла до нее довольно быстро, примерно спустя полчаса после сдачи этим негодяям ДНК-теста. И вся служба безопасности рода тут же была поднята по тревоге. «Какого черта?» — отчитывала Орлова главу СБ за закрытыми дверями. «Почему он до сих пор жив?» «Клянусь, Марина Марковна, клянусь вам, я лично убедился в том, что у паренька не прощупывался пульс», — как мог оправдывался Глеб Савельевич. «Он был мертв, уверяю вас». Главный боевик рода тоже носил фамилию Орловых. Покойному графу он приходился то ли троюродным племянником, то ли кем-то еще столь же далеким. Марина Марковна не удосужилась копать в такие детали. Не сказать, чтобы внешне Глеб Орлов выглядел как-то особенно опасно или мужественно. Показать бицепс, например, он смог бы только будучи иллюзионистом. Зато у Глеба были другие достоинства. Первое из них, например, это аж 40-й уровень развития магии воздуха. Он, к примеру, умел очень грамотно выкачать весь воздух из легких противника. Полезное свойство для боевика. Но второе достоинство — размером с черенок от саперной лопатки притаилась у Орлова в штанах. Благодаря первому Глеб Савельевич был допущен к секретам рода, а благодаря второму — к телу Марины Марковны. Вот только сегодня их общение мало напоминало воркование любовников. Сегодня Глеб попал в немилость и выгребал за всю хурму. Отсюда и общение на «вы». «Марина Марковна, вы вообще уверены, что это он?» «Нет». Ужас иглой прошил Орлову насквозь. А вдруг кто-то, кто знает о наследстве, решил похитить личность у покойного Каннеллони и загробастать его себе? Это же ужас. Во-первых, враги такого уровня изобретательности опасны. А во-вторых, это значило бы предательство со стороны детей. Ведь никто, кроме них, самой Марины Марковны и Безобразова, не в курсе последнего завещания графа. Безобразов молчит, а значит... остаются только... Вот черт. Неужели мелкие гады пошли против собственной матери и решили перехватить власть? Может же быть такое? Может. О том, что каждый думает в меру собственной испорченности, можно размышлять, когда на кону ничего не стоит. Ну а сейчас самое время для паранойи, и потому... «Ольгу и Сергея взять под стражу», — распорядилась любящая матушка. «Телефоны изъять и никуда не отпускать». «Понял». «И добудь видео из клиники. Посмотри, похож ли человек с видом на нашего покойничка, и сразу же доложи мне». Прокашлялся Глеб. «Прошу прощения, Марина Марковна, но если это не настоящий Каннеллони, то в чем для него смысл сдавать тест?» «Вообще-то да, разумно. Но графиням признавать свою собственную глупость перед какими-то дуболомами не с руки. И потому Марина Марковна перешла в нападение». «Он может подтасовать материалы!» — закричала она. «Или результаты!» А Глеб подумал, чутка спросил. «Как?» Еле успел увернуться от летящего ему в голову канделябра. «Делай, я сказала!» «Сию минуту, Марина Марковна!» СБшник ушел, и вдова осталась наедине с другой вдовой. Клико и Орлова. Орлова и Клико. Мысли в голове у Марины Марковны возникали самые тревожные. Кажется, все рушится. Кажется, все идет под откос, и кто-то хочет отнять у нее идеальную жизнь, о которой она всегда мечтала. Жизнь, ради которой она столько лет терпела Орлова. И кто? Какой-то малолетний выродок, а ведь все только-только наладилось. Неприемлемо. Недопустимо. «Мама!» — настежь распахнулись двери в кабинет Орловой. «Что все это значит?» А вот и детишки пожаловали, и что только Глебу Савельевичу было непонятно во фразе «взять под стражу». А хотя... Да, бедные безопасники сейчас угодили между молотом и наковальней, семенили вслед за молодым Орловым с озадаченными рожами и все никак не могли решить, можно им применять силу в отношении хозяйских детей или все-таки нельзя. «Что ты устроила? Закрой дверь!» — крикнула Марина Марковна и, лишь оставшись наедине с чадушками, сказала, что... Каннеллони жив. «Как?» И начали Орловы с тех пор параноить втроем. вместе провели в подвешенном состоянии самые тяжелые 15 минут в своей жизни, вместе дождались доклада от Глеба Савельевича и вместе охренели. Что ж, по всему стало ясно, что Глеб Савельевич из рук вон плохо умеет травить людей. Гораздо хуже, чем заставить их задыхаться. Ведь Вася на своем посмертном фото внешне полностью совпадал с человеком, который явился под его именем в клинику. А еще... «Я же его знаю», — ахнула Аленка Орлова. «Это же тот поваренок». «Какой еще поваренок?» «В корону к нам устраивался. Видела его там пару раз». «Твою-то мать!» «А что твою-то мать-то? Что это может значить?» «Не знаю», — огрызнулась Марина Марковна. Теперь и дети решили усомниться в ее аналитических способностях. «Но что-то это точно значит. Как минимум то, что Каннеллони гораздо умнее, чем мы думали. Так, короче, убить. Ликвидировать срочно. Срочно, но аккуратно. Работай, Глеб. Отрабатывай жалование. Подстрой несчастный случай, но только на этот раз наверняка. Ты понял меня?» «Понял?» «Да, Марина Марковна». И снова пошли томительные часы ожидания. И снова пришли тревожные вести. Дома у Каннеллони никого не оказалось. Ни старой ведьмы Зои Афанасьевны, ни его самого. Пустой холодильник, как если бы жильцы собрались надолго уезжать. Растревоженная пылюка, да еще костюм космодесантника. «И все?» «Нет», — чуть замялся Глеб. «Марина Марковна, на кухонном столе лежала записка». «Что за записка?» «Ксерокопия письма вашего покойного мужа к старшей Каннеллони, и на ней от руки... послание. Вы точно уверены, что хотите его прочитать? Там немного, но очень емко и образно. Дай сюда!» «Действительно, письмо графа к Зое Афанасьевне. И действительно, послание. Туда, где не светит солнце, растут жесткие кучерявые волосы и дуют зловонные ветра. А еще юный Каннеллони в этой записке информировал, что... «Так или иначе, я заберу свой процент», — прочитала Марина Марковна. «Процент? Секундочку. Он что, собирается отсудить у нас процент бастарда?» «Похоже на то», — заглянула через плечо Ольга. «Может, он не в курсе завещания?» «А ведь действительно, откуда ему знать-то? Что-то мы погорячились, кажется». Новые водные не успокаивали и не усугубляли. Пока что они лишь путали. А потому все равно. «Убить! Найти и убить!» — приказала вдова, окончательно срываясь в истерику. «Я требую, чтобы к вечеру Каннеллони был мертв!» И даром, что Каннеллони нашелся довольно быстро. Ни вечером, ни даже ближе к ночи умереть ему было не суждено. Отчет Глеба о происходящем оказался максимально странным. С его слов получалось так, что Вася весело тусит на пляжной вечеринке, пользуется всеобщим вниманием, и к нему просто невозможно подобраться. Даже на поговорить. А еще комплекс, в котором он отдыхает, почему-то вдруг назван в его честь. А еще за ним всюду следуют два лысых молчаливых китайских монаха. А еще, насколько я понял, Василий в очень тесных отношениях с княжичем Волконским. Глеб кинул на стол пачку фотографий. У Каннеллони доля в предприятии его отца, и весь пляж кишит людьми из их рода. Боюсь, открытая конфронтация была бы чревата последствиями. Вслух Марина Марковна этого не сказала, но про себя подумала, что да, действительно, закуситься с княжеским родом, тем более столь могущественным, для их семьи стало бы роковой ошибкой. «Еще», — тем временем продолжил насыпать подробности Глеб, — «тут я не совсем уверен, но не томи. Мне показалось, что на вечеринке до кучи присутствовал тот ирландец из новостей, ну, который принц в изгнании. Вот только почему-то принц был одет... поварскую униформу. Сидел на корточках рядом с мусоркой, курил и сморкался через ноздрю». «Ой!» — отмахнулась вдова Орлова и принялась тщательно изучать фотографии. «Ладно», — сказала она по итогу. «Значит, будем действовать ночью. Дождитесь, пока вечеринка закончится, и изобразите несчастный случай. Пусть Каннеллони умрет во сне, например, или по пьяни решит искупаться. Понятно?» «Понятно. Вот только опять неосуществимо». Около 2 часов ночи, когда народ потихоньку начал расходиться из загородного клуба, Марине Марковне на телефон пришло сообщение. Текст. «Я заберу свой процент». И следом ссылка. «Что это такое?» «О!» Впервые за день оживился наследник рода Сережа Орлов. «Мужик Call of Empire катает. Чумное сало. Первый раз про такую Тиму слышу. А сзади... Это он, что ли? «Да, да. Это же друган наш, тот, которого мы убить весь день пытаемся. Покажи». Действительно. Пока какой-то хрен в маске играл в игры и травил байки, на заднем фоне у него тихонечко спал Вася Каннеллони. Чат бежал и обновлялся, как сумасшедший, а счетчик зрителей перевалил за отметку 5000 человек. А еще, если приглядеться, то на стене за спящим Васей была надпись «Процент» и неприличный рисунок. «Процент», — задумчиво сказала Марина Марковна. «Процент, процент, процент. Так, кажется, мне нужно поспать». Сны у вдовы Орловой нынче выдались психоделическими. Жуткий винегрет из событий минувшего дня, тревожный и пугающий. Однако поутру ей действительно стало полегче. В голове прояснилось, и теперь над катастрофичностью надвигающейся катастрофы хотелось лишь смеяться. «Процент! Этот наглый выродок всего-навсего хочет отщепнуть от ее имущества процент, полагающийся бастардом, а вовсе не захапать все. Он не знает про завещание. Он заберет свои копеечки и навсегда исчезнет из ее жизни. А она, Марина Марковна, продолжит свое безбедное существование. Всего-то и делов разок появиться на суде». «Как по мне, это очень верное решение», — подкрепил мысли вдовы новый юрист Орловых, нанятый на место Безобразова. Тощий, чем-то неуловимо похожий на тифозную крысу человек по имени Войцех Свистопляцкла. «Таким образом, вы сохраните лицо и останетесь при всем своем капитале», — хитро улыбнулся Свистопляцкла. «При всем? Да. Объясни». «Да будет вам известно, Марина Марковна, что в законе о бастардах есть очень интересная лазейка. Эдакий юридический ляп, которым в нашем случае просто грех не воспользоваться. Я слушаю». «По закону, добившемуся признания бастарду предоставляют список активов урода, и он сам выбирает, чтобы ему такое повкуснее загробастать. Однако в тексте статьи есть формулировка «при живом родителе», — сказал Войцех и повесил театральную паузу. «А при неживом? А про неживого ничего не сказано, вот вам и ляп. Так что, поскольку его сиятельство трагически скончался, мы можем трактовать этот закон следующим образом. Семья покойного сама выберет, что передать во владение бастарду. И я обещаю вам, Марина Марковна, что судья не будет против». «Точно?» «Точно», — кивнул Свистопляцкла. «Договариваться — это моя работа». «Угу». Шестеренки в голове вдовы Орловой закрутились. Пошел мыслительный процесс. «То есть мы можем отдать ему что-то ненужное?» «Марина Марковна», — широко улыбнулся Войцех. «Чтобы отдать что-то ненужное, сперва нужно купить что-то ненужное. При этом желательно искусственно завысить сумму сделки. Так, чтобы она составляла, ну, скажем, 1% от ваших активов. И пока что у нас есть еще время, чтобы это сделать». «Ха!» — коротко хохотнула Орлова. «Ха-ха!» — хохотнула она чуть длиннее и в конце концов «ха-ха-ха-ха-ха!» разразилась сатанинским хохотом. Пазл сложился. Остаток дня Марина Марковна вместе со своим новым фаворитом Свистопляцклой провели в поисках подходящего для передачи бастарду актива. Им нужно было срочно найти что-то такое, к чему сложно придраться, что-то внушительное на вид, но при этом дешевое по факту. Пускай в плане Войцеха почти не было изъянов, но если под видом 1% от всех активов рода передать Каннеллони покосившийся сруб где-нибудь под Торжком, то у суда могут возникнуть вопросики. Так что тут нужно действовать тоньше. Купить какой-нибудь особняк под снос или провинциальный театр в аварийном состоянии. Или же... «Вот», — улыбнулся Свистопляцкого. «Марина Марковна, посмотрите-ка сюда. Как вам такой вариант?» «Ха-ха-ха-ха-ха». И вновь вдова не сумела сдержать своей мрачной радости. «Идеально. Как раз подойдет для этого ублюдка». В ожидании новостей у меня было два выхода. Первый — сидеть, грызть ногти, топать ногой и крутить, крутить, крутить в голове тревожные мысли. Например, а что, если суд не назначит? Или, а что, если в клинике подтасуют результаты, и мое родство с графом не подтвердится? Что, если Орловы попытаются подобраться ко мне через окружение, и кто-то из своих продаст меня с потрохами за кулек семечек? Что если Солнцев где-то ошибся? Что если то и что если все? Но вторая опция из тех, что были мне доступны — расслабиться и получать удовольствие. И выбор, как по мне, был очевиден. За последние 3 дня я буквально загнал себя, ну, в хорошем смысле этого слова. Не упускал ни рабочие моменты, ни шанса повеселиться. Особенно тяжко было в день открытия. И если бы не старая, проверенная и уже сработавшаяся меж собой команда, обосрались бы мы всей толпой, как пить дать. Станислава Витальевна героически тащила на себе работу барменов и официантов, Мишаня выполнял функции шефа, Санюшка был при нем су-шефом, и даже Гио по такому случаю прервал свои законные выходные и вышел помогать. И пока новые повара еще не успели прохавать, что Гио на самом деле душка-лапушка, человек-грузин, сам того не зная, выполнял функцию местного устрашителя. Плотно и подружески общался с одним из учредителей, грозно выглядел и пока еще в голове свежо рассказывал новеньким про драку со стаей собак. Что еще нужно, чтобы внушить ужас? А еще он за неправильные хинкали чуть человека не убил, подливал я масло в огонь. А еще он оборотень, и связи у него с бандитами есть. А ведь действительно, если не вдаваться в подробности, послужной список подсации выглядел внушительно. Так, персонал. Из новеньких особо порадовал бармен Серега, тот самый, что с детским лицом. Тупой, зараза, но нереально талантливый. Сереня оказался не просто одарен стихией воды, он еще и первую инициацию прошел и до 5-го уровня развития добрался. Второкурсник Академии, он сразу же оговорил тот момент, что устроился к нам на лето. Семья у Сереги была простая, не из аристой, потому на его инициацию скидывались всей толпой, да плюс еще кредиты брали. Так что на жизнь себе он зарабатывал сам и не упускал случая урвать чего-нибудь на халяву. Например, жрал как не в себя, как будто впрок. Помимо персональных харчей, частенько устраивал себе «гарбич парти», ежели по-русски – доедал за гостями нетронутые кусочки. За последнее, кстати, получил среди наших кликуху. Сперва Сережа был желудком, но затем почему-то вдруг эволюционировал в студента. Хотя как почему? Да потому что он студент, очевидно же. Да и бармен — уважаемый человек так-то. Зачем парню репутацию портить? Но главному, почему я его талантливым-то назвал? Чтобы посмотреть на работу студента, вокруг бара реально собиралась толпа. Флэринг сам по себе зрелище завораживающее, а когда им занимается водяной стихийник, это вообще что-то невообразимое. У него не только бутылки летали, но и алкоголь безо всякой тары сам собой разливался по бокалам. То есть он легко мог подкинуть в воздух порцию вина, скрутить ее в левитирующий шарик, зафиксировать, бросить гостям, пускай немного подышит, и заниматься другими делами. А еще был гвоздь программы, за которую студент неизменно срубал самые богатые чаевые. Сережа делал вид, что забыл поставить перед собой рокс, выливал выпивку прямо на барную стойку, охал, ахал, а потом превращал виски в маленького вискарикового голема и гонялся за ним по всей барной стойке. Люди ржали, хлопали, визжали. И кабы у нас был чуть более развязный формат заведения, летели бы в студента не только деньги, но и лифчики. «Ты посмотри, молодец какой!» — всякий раз комментировала Зоя Афанасьевна. «Ах да, бабуля! Помимо того, что я рвался на части между баром, кухней и гостями, я ведь еще и бабушку умудрялся развлекать. Еще за день до того, как поехать сдавать тест ДНК, мы прошвырнулись с ней по магазинам. На последние деньги купил ей несколько вечерних платьев, купальник и кое-чего из бижутерии. Так что ходила Зоя Афанасьевна по пляжу, как великосветская Матрона. Сперва, правда, причитала через слово, что все вокруг очень дорого, но постепенно вошла во вкус. Рассказывать ей о том, что я владею третью всего того, что она перед собой видит, я пока что не стал. Пускай сперва все уляжется, а там и вскрою карты. Так, что еще? Байболотовых побрили налысо, своими силами сколотили вольер для альпаки, волчицы провели свой первый дружеский матч, настолько воодушевили, что проявили инициативу и пригласили поиграть команду из-за горянки. Агафоныч с чумным салом рубился в отборочных, пока что выиграл 1 катку и 1 проиграл. Про место в плей-офф говорить еще слишком рано, но шанс у него по-прежнему оставался. Ну и главное, в мои загребущие руки потекла денежка. За 3 дня мы почти собрали оборотный капитал, ну, ту сумму, которую в дальнейшем будем прокручивать на пополнение запасов, амортизацию и всякое такое прочее. Так что еще чуть-чуть, и начнем откладывать на зарплаты тем, кто участвовал в подготовке, то есть мне, Стасе и пацанам. Так что заживу скоро. Все себе куплю, вообще все. Вот, короче говоря, было плотно. Ну и сегодня, в последний день томительного ожидания, я опять занимал себя делами как мог. До открытия оставалось 2 часа. Понтонный катер, что был для меня жилищем чуть ли не весь последний месяц, а теперь большую часть времени дрейфовал неподалеку от берега, причалил к пирсу. Вчера вечером Ваня обещал провести презентацию, и Ваня свое слово сдержал. «Пойдемте, прошу вас, хер Василий, Зоюшка Афанасьевна, со мной, со мной! Я покажу вам что-то необычное!» Тут надо бы уточнить, что никакого профессионального оборудования для пивоварения Таранов от меня не получал. Что он там такого придумал и как он умудрился воплотить это в жизнь — большая загадка. Он ведь располагал только тем, что осталось от сосисочной. Холодильник, гриль, кое-какая посуда и остатки аномальных продуктов, ну точно же. «Вот!» — крикнул Таранов и торжественно вытащил из холодильника несколько разноцветных бутылочек с розовой, зеленой и ярко-желтой жидкостью. Так-так-так. Похоже, Таранов не только пивовар. Таранов — универсальный бухлодел, который не привык сидеть сложа руки. Вон, из остатков былой роскоши настойки какие-то набодяжил. Интересно, а вино сможет? «Где-то у меня тут пыли и стаканчики!» — засуетился толстячок, забежал в каюту и выбежал с целой обоймой одноразовых пластиковых стаканов. «Иоганн Михайлович, ну утро же!» «Эй!» — отмахнулся немец. «Тут всего 20 градусов, компот для детей!» «Действительно, Вась, не брюзжи!» — сказала бабуля. «Человек старался вообще-то. Утро не утро, мы же на отдыхе. Так, ну и что тут у вас?» «Лот номер 1 зелененький. Настойка из мухоморов. Основной эффект мне был уже известен, но смущало другое. Мы-то грибы чистили, жарили и употребляли в готовом виде. А вот сейчас, не вытравив из мухоморов всю дрянь, по мне был реальный шанс отравиться. Мальчишка я не скромный, а потому сразу же озвучил свои опасения и получил очень развернутый ответ». Перескакивая с русского на немецкий, Иоганн Михайлович прогнал мне лекцию по химии, из которой я едва ли что-то понял. Ну, вот не мою оно, к великому сожалению. Знаком с предметом сугубо как повар, знаю, что происходит, а как и почему — нет. И каждый раз, замешивая в овощное пюре ксантоновую кометь, чувствую себя не ученым, а каким-то гребаным волшебником. Так вот, Таранов уверил нас с бабушкой в безопасности напитка, мы хлопнули зелененькой, и прежде чем перейти к розовенькой, выслушали еще один спич. И вот тут было куда интересней, особенно для меня. Иоганн Михайлович поведал, что уже давно работает с аномальщиной, и что пускай большая ее часть — это лишенные каких-либо магических свойств продукты с неожиданными вкусами и текстурами, с меньшей все не так просто. Но нужно знать, как правильно извлекать из них максимум. «Стручковая клюква!» — улыбнулся он, кивая на розовую настойку. Я тут же вспомнил ужин Волконского и то, как мы подавали на стол эту самую клюкву в качестве гарнира. Никаких особых эффектов мы тогда за ней не заметили, о чем и сообщили Таранову. Таранов же, в свою очередь, разлил настойку по стаканчикам, взял свой, приподнял его на уровень глаз, улыбнулся, сказал «Оп!» и дал стаканчику щелбан. «Ух ты!» — тут же воскликнула баб Зоя. Жидкость в стакане начала светиться так ярко, что я аж сощурился. Розовым таким закатным солнышком. И долго оно так? 2 минуты. А эффект какой? Так вот и весь эффект. Думаю, хер-студент придумает, как это мощно обыграть. Желтая настойка, кстати, тоже для него. Он просил. Ага. Серега тоже времени зря не теряет. Желтая настойка оказалась самым обычным лимончелло, без каких-либо магических свойств. Лимонных корочек на баре хватает всегда, и вместо того, чтобы выбросить их в помойку, наш чудо-бармен скооперировался с Тарановым и придумал, что подавать гостям в качестве комплимента. На премию нарывается, паскудник такой. А еще мне представилось, какой фурор может произвести светящийся вискариковый голем. «Ну?» — улыбнулся Иоганн Михайлович. «Сафас!» И мы дружно опрокинули в себя лимонную настоечку. «Фантастич!» Так, астаграмиться в 9 часов утра — святое дело, но продолжать явно не стоит. Во всяком случае, не сегодня. Так что я пожал Таранову руку, сказал, что очень доволен его работой, пообещал в самом скором времени выделить ему кое-какое финансирование и едва успел сойти на берег, как... «Вася!» Из-за домика администрации выскочил Солнцев. На лице законника пылал азартный румянец, да и передвигался он бегом. Ну, явно новости несет. «Что случилось, Яков Саныч?» — крикнул я, не тая улыбки, и уже приготовился к победному танцу. «Все? Суд назначили?» «Нет!» — ответил Солнцев. «Орловы! Они здесь!» Читал Андрей Федоренко.